Седьмое. Назаров продвигался вперед, прислушиваясь к легкому треску в эфире. «Капитан», — сообщил ему Стефан четверть часа назад, — «я не справился с задачей и теперь не смогу сказать тебе, когда старуха возвратится в лес. Мне очень жаль, черт возьми!» Назаров успокоил детектива. «Неизвестно, что меня ждет впереди», — сказал он. «И кто знает, будет ли иметь значение, где в данный момент находится старуха. Ты это... лучше возвращайся в дом Андреича и лови каждое мое слово. Я уже скоро буду у оврага». Подумав, Назаров добавил: «И еще. Оставь машину подальше от дома. Раз уж старуха видела тебя на ней...» «Конечно, капитан». Назаров продолжил путь, углубляясь в лес, и его состояние становилось все более гнетущим. Вспомнился недавний кошмар. За ним бегство из дома Ильи. Неприятное ощущение усилило то, что теперь Назаров не знал, находится ли старуха в поселке или уже нет. Чтобы побороть собственный страх, Назаров попытался анализировать то, что уже известно о старухе. Но мысли разбегались. Перед глазами снова и снова всплывал момент, когда старуха расправляется с помощниками капитана. Это напомнило Назарову о той вони, заполнившей дом, и он поморщился, даже почувствовал рвотный рефлекс. Впереди показался овраг, и Назаров сообщил по рации: «Я почти на месте, подошел к оврагу». Стефан подтвердил, что все понял. Назаров помедлил, прислушиваясь к лесной тишине, поколебался, переходить ли на другую сторону, и двинулся по своей стороне. Спустя минут пять Назаров понял, что вышел не так уж и близко от того места, где с Иваном произошло несчастье. К сожалению, Назаров не был егерем, и ему не удалось сходу найти нужный квадрат. Сказалось и то, что он входил в лес с другой точки. Назаров ускорил шаг. Спустя несколько минут капитан остановился. Ему показалось, что он вообще выбрал не то направление. «Вот же!» — вырвалось у него. «Что такое, капитан?» — тут же отозвался Стефан. «Да ничего серьезного, просто черт! Что-то место какое-то незнакомое, как будто не туда пришел!» Стефан помолчал, прежде чем послышался его голос. «Капитан, все будет нормально!» «Я верю. Не спеши. Время еще есть. Осмотрись хорошенько. Может, вспомнишь, что надо?» Прошло еще несколько минут, но капитан по-прежнему стоял на месте. «Я теряю время», — пробормотал он. Стефан не отозвался. Что он мог сказать? Он находился далеко и не мог помочь действиям. Наконец Назаров рискнул, двинулся туда, куда и шел. Стоять на одном месте означало увеличивать шанс, что старуха обнаружит его раньше, чем он обнаружит ее логово и хоть что-то передаст по рации. Понадобилось полсотни шагов, и Назаров облегченно вздохнул. Теперь он был в знакомом месте. «Кажется, я уже близко», — тихо сообщил он по рации. «Отлично, капитан», — подбодрил Стефан. «Так держать». Назаров помедлил, спустился во враг, одолел склон и поднялся на противоположную сторону. Там он на минуту остановился, прислушиваясь, определяя направление. По его прикидкам, начнет темнеть не раньше, чем через 2,5 часа. Более чем достаточно, чтобы что-то узнать и уйти, или хотя бы что-то сообщить, оставшись здесь навсегда. Назаров пошел дальше. Несмотря на жгучее стремление ускорить шаг, капитан, наоборот, замедлил продвижение. Его ждала неизвестность, и он постарался идти, насколько возможно, бесшумно. И ему это удавалось. На всякий случай Назаров на секунду-другую останавливался через каждые 10 шагов. К сожалению, необходимость сообщать о своем продвижении мешала. Потрескивание в эфире казалось слишком громким. Спустя еще несколько минут дорогу перегородили плотно растущие ели. За ними виднелся просвет. Там было свободное пространство. Назаров остановился, решая, обойти ли поляну по периметру или двинуться напрямую. Тихий-тихий, едва уловимый писк вынудил его затаить дыхание. Назаров выждал минуту, но писк не повторился. Правда, ему показалось, что он все-таки слышит какой-то шорох. Что же было там, на этой поляне? Или где-нибудь между елей? Назаров понял, что теперь надо говорить обо всем, что он увидит или услышит, и вытянул пистолет, поднес рацию к самым губам. «Я что-то слышал», — сообщил он. «Голоса?» — спросил Стефан. «Нет. Скорее, это похоже на какое-то животное, что-то вроде писка». «Ты там, где нашли Ивана?» «Не совсем, но очень близко. Ближе к оврагу, метров 30-50 к юго-востоку от этого места. Здесь густой ельник и внутри поляна». Назаров прислушался и снова уловил непонятный шорох. «Сейчас я войду на поляну между двух елей. Овраг в 5 шагах от меня по левую руку». Капитан шагнул вперед. Кеха ушла за дом, остановилась и потянула носом воздух. Машина, на которой скрылся человек, какое-то время стояла в квартале отсюда, потом медленно поехала прочь. Кеха поняла, что это не случайность, как только заметила этого человека. Это не был один из тех родственников местных жителей, кто приезжал сюда, чтобы доставить продукты, выполнить некую услугу или просто навестить родню, по неизвестной причине не вылезавшую из своего дома. Этот человек специально поджидал ее здесь. В этом не было сомнений, хотя бы потому, что он знал о Кеха. Заметив ее, он пытался за ней следить. И он, будучи вооружен, так ни разу и не выстрелил в нее. Кеха не знала его в лицо, но понимала, что и он ни разу ее не видел. Прежде они не встречались, иначе Кеха запомнила бы его запах. Из этого можно было сделать только один вывод. Ему кто-то рассказал о Кеха, и они действовали сообща, не просто искали ее, чтобы попытаться уничтожить с помощью своих шумных игрушек. У них был иной умысел, возможно, более осмысленный, нежели бестолковая пальба и потому более неприятный для Кеха. В доме недалеко от нее заплакал ребенок, наверное, почувствовал опасность. Ему было лет 8-9. Многовато. Не то, что хотела Кеха. Но и он бы сошел, если бы она сейчас не задумалась о человеке в машине, в последний момент ускользнувшем от нее. В этот момент было не до пищи для крыс. Кеха догадывалась, что человек не из той группы человеческих особей, что прибыла в поселок извне для наведения порядка. Эти люди покинули поселок и вряд ли бы оставили всего лишь одного бойца. Человек на машине действовал заодно с кем-то из местных жителей, причем не так глупо, как действовали до него. Из этого следовало, что в ближайшее время этого человека надо найти и уничтожить. Во избежание потенциальных неприятностей, которые он смог бы принести. Кеха вышла на тропу между лесом и задними дворами. Двинулась в сторону центра. Она шла и, часто останавливаясь, принюхивалась. В поселке было тихо, очень тихо. Кеха рассчитывала услышать шум автомобиля, но уже прошла половину поселка, а тишина оставалась прежней. Человек на машине куда-то скрылся и теперь либо бросил машину, либо сидел в ней, ожидая. Кеха уже собиралась сворачивать влево к торговому центру, когда что-то заставило ее задержаться. Она повернулась к лесу, принюхалась. Нет, она не почуяла ничего, что указывало бы на присутствие в лесу человека, но что-то было не так. Казалось, на какой-то краткий миг она почувствовала волнение крыс в клетке. Это могло быть их обычное беспокойство, когда им требовалась пища, и, скорее всего, так и было в этот раз, но этот человек на машине. Кеха колебалась недолго. Крысам нужна пища, но лучше потерять время, чем допустить ошибку. Роковую ошибку. Кеха не думала, что кто-то из местных жителей раскрыл ее, узнав про клетку и росомаху. Этого не могло быть. Поляну не так-то легко обнаружить. Но даже увидев клетку, кто из человеческих особей поймет, что именно надо делать? Это выше их понимания, несмотря на весь их интеллект. Кеха ускорила шаг. Очень скоро она вновь уловила беспокойство крыс и окончательно убедилась, что их беспокойство было не таким, как обычно. Тогда Кеха побежала. Моментами она скользила над землей, не касаясь ее ногами. «Я на поляне», — сообщил Назаров. Когда он пробирался сквозь колючие темно-зеленые ветви елей, словно стерегущих вход на поляну, у него возникло ощущение, которое преследовало его в последние дни после того памятного кошмара, ощущение ограниченности во времени. И не только личного времени, вообще всего. Странное, необъяснимое ощущение, казавшееся одновременно истинным и абсурдным. Это ощущение подталкивало вперед, требовало спешки. Но как раз сейчас нужно действовать основательно, обдумывая каждый свой шаг. Назаров осмотрелся, пистолетом в правой руке повел в стороны. Он увидел странное приземистое сооружение, напоминавшее ящик. На дальней стороне поляны. Еще 2 секунды понадобилось, чтобы понять, это не ящик, а клетка. Что-то шевельнулось внутри, и послышался слабый писк. В клетке заметались какие-то тени. У Назарова похолодела спина. «Здесь клетка», — прошептал он по рации, — «и там что-то есть». «Что за клетка?» — спросил Стефан. «Большая? Металлическая или деревянная?» Назаров не ответил. Он рассмотрел живность в клетке. Это были крысы. Минимум 3 особи, крупных, тяжеловесных. Шорох от их движений усилился, потом исчез. Снова появился. Между прутьями на секунду показалась острая мордочка, затем другая. Они принюхались и исчезли. Назаров шагнул к клетке. «Капитан!» — вопросительный голос Стефана. Назаров понял, что крысы напуганы. Возможно, именно его появлением. Они метались по клетке, словно оказавшись в западне, и к шороху их лап добавился агрессивно испуганный писк. В центре поляны Назаров остановился. Он заметил 2 новых объекта. Слева было углубление, и там находилось что-то неправильной, конусообразной формы, напоминавшее муравейник. Второе, что он заметил — животное в правой части клетки. И Назаров понял, что клетка разделена на 2 части. «Капитан!» Возможно, Назаров не сразу заметил животное, потому что оно не двигалось. Теперь оно встало на лапы и подалось к прутьям. Темный мех, вытянутое тело, блестящие глаза. Кто это был? Какое животное? «Что происходит?» — Стефан кричал. «В клетке крысы!» — — сообщил Назаров, не отводя глаз от животного. «И крысы? Да, крысы, но тут еще клетка разделена, и это не все. Что-то происходило. Животное в клетке, неподвижное, в отличие от крыс, как-то влияло на капитана. Его взгляд как будто умолял о чем-то. Назаров пытался рассмотреть муравейник в углублении, догадавшись, что муравейник имеет какое-то значение, от него тянуло чем-то зловещим, как от следов жуткого преступления. И в то же время животное в клетке не отпускало взгляд Назарова. Он стоял на одном месте и разрывался между тем, чтобы подойти к клетке вплотную, подойти к муравейнику или передать по рации увиденное. Блестящие глаза животного затягивали Назарова. «Капитан!» — это был Левин. «Ты уверен, что тебе не грозит опасность?» «Не знаю», — признался Назаров. «Опиши то, что видишь на поляне», — попросил Стефан. «Здесь, кроме клетки, есть еще кое-что. Похоже на крупный муравейник, только это не муравейник, это что-то другое. Черт, капитан, ты в порядке?» «Но муравейник — это не все. Понимаете, в клетке крысы не одни. Там что представляет собой этот муравейник? Он рядом с клеткой?» «Нет, в разных концах, но это не главное. Клетка разделена, и в другой половине...» Назаров запнулся. Кажется, его личный лимит времени был исчерпан. Он почувствовал присутствие поблизости старухи в плаще, прежде чем это стало логическим выводом. Сначала Назаров понял, что пищавшие, метавшиеся по клетке крысы затихли. Затихли мгновенно, как по команде. Потом появилось ощущение, что возле поляны кто-то бродит. Назаров не слышал шагов, голоса или треска переломленной ветки, но чье-то присутствие вдруг стало бесспорным, как появление на этой поляне самого Назарова. Конечно же, этим кто-то могла быть только старуха. К этому моменту Назаров уже не сомневался, что поляна — вотчина старухи. Возможно, не место для ночлега, но и не логово в его обычном понимании, но место очень важное, где старуха проводит какое-то время. И еще Назаров понял, что разобраться в увиденном на поляне сходу невозможно. Слишком странным, необъяснимым все выглядело. И клетка, и крысы, и животное с черным мехом, название которому он не знал, и муравейник. Нужно было время, чтобы догадаться, что именно надо сделать, как сделать, и будет ли вообще от этого смысл. Для этого Назаров должен уйти отсюда невредимым. «Капитан!» — осторожный, негромкий голос Стефана. Назаров не откликнулся, и Стефан выдержал паузу, догадавшись, что может помешать ему. Животное с черным мехом издало звук, отдаленно напоминавший мяуканье, и тишина нарушилась. Животное бросилось на прутья, словно хотело прорваться к человеку, но прутья всего лишь вздрогнули. Тогда животное бросилось на перегородку, делившую клетку на две половины второй раз, и снова клетку тряхнуло, но прутья даже не затрещали. У Назарова уже не было времени проследить за происходящим в клетке. Он обернулся, всматриваясь в ели, окружавшие его со всех сторон. Ему показалось, что за пределами поляны что-то мелькнуло. «Капитан!» — не выдержал Стефан. «Старуха вернулась!» — выдохнул Назаров. И попятился к окраине поляны, понимая, что любое направление может оказаться ошибочным. Он не видел старуху, но она наверняка его заметила. И, конечно, очень постарается не выпустить его отсюда. «Уходи, капитан!» — прошептал Левин. Назаров покачал головой, как будто доктор мог его видеть. Он отступал, оглядываясь, пытаясь получить хоть какую-то фору, прежде чем старуха атакует. «Знайте», — заговорил Назаров, — «этой поляной наверняка проходил Иван, и он тоже видел клетку и муравейник. Не забудьте, в клетке крысы и какое-то животное, оно...» Боковым зрением Назаров уловил что-то слева, ближе к клетке. Не колеблясь, Назаров бросился в противоположную сторону. Он мог спастись лишь бегством и не рассчитывал, что сможет подстрелить старуху. В нескольких шагах от ели он снова что-то увидел. На этот раз впереди по ходу движения. Теперь Назаров не выдержал, выстрелил и рванулся в сторону по краю поляны. Через 2-3 прыжка он ушел вправо, продравшись между елей. Между двух ближайших деревьев он заметил старуху. Она двигалась наперерез. Приостановившись, Назаров снова выстрелил. Теперь он видел старуху отчетливо и, несмотря на протесты разума, попытался ее подстрелить, выпустив всю обойму. Назаров стрелял быстро, стараясь зацепить как можно больше пространства, не только точно в старуху, но и мимо нее. Когда пистолет выплюнул последний патрон, и Назаров уже готовился поменять обойму, он почувствовал убийственную вонь. Казалось, в него выпустили направленную струю. Назаров пытался сопротивляться реакции собственного тела, но его вырвало. Он согнулся, замешкался. Назаров приподнял голову, оглядываясь. Но старуху не заметил. Вонь острой спицей проникла в самый мозг. На глаза навернулись слезы, целый поток. И капитан уже не мог видеть. Потом что-то горячее пробило ему спину и уткнулось в самое сердце.